Братья и сестры, я немножко расскажу о служении, которое происходит в Монголии, в столице Монголии, в Улан-Баторе. Конечно, в 10 или в 15 минут вложить все эти переживания, радости и трудности этого служения, это практически, ну, на мой взгляд, невозможно. Но все-таки в своем рассказе я буду преследовать две цели. Первая цель – это чтобы народ Божий знал о том служении, которое происходит и в Монголии, о той группе, которая там собирается. Ну и вторая цель – это чтобы, может быть, чье-то сердце тоже дрогнет, и кто-то посмотрит на свою жизнь, на свое служение перед Богом и скажет: «А что же на моих руках? Что я покажу Богу?» И если кого-то в жизни Господь позовет на какой-то труд, чтобы мы были готовы к этому служению. Для нашей семьи служение в Монголии началось именно с Днепропетровска. В 2006 году на конференции по благовестию в городе Днепропетровске, это было по улице Шинковского, как-то в перерыве Алексей Яковлевич подходит ко мне и расспрашивает, как дела, как семья. А как раз у нас только дочка родилась недавно, несколько месяцев, и у меня в Библии была фотография дочки. Я говорю: вот как раз, Алексей Яковлевич, у меня фотографии есть, могу показать. Он узнал, что ребенок родился у нас. Он смотрит, держит так вот фотографию, смотрит, смотрит так несколько, ну, времени, а потом говорит: «Коля, вы поедете в Монголию. Мне нужна семья, которая будет там трудиться». Вы знаете, ну, первое, я вам, ну, так по-простому, откровенно говорю, друзья, первое, что у меня дрожь по телу прошла. Так думаю, ну, в Монголию. Говорю: «Алексей Яковлевич, а поближе никуда нельзя?» Он говорит: «Нет, нет, мне надо, чтобы кто-то поехал в Монголию». И, ну, знаете, что вскоре прервалась его жизнь, и как-то этот вопрос отодвинулся дальше. Ну, сейчас вот следующий кадр. Плохо, наверное, видно, но это карта бывшего Советского Союза, и левее к Европе вы, наверное, увидите Украину, и потом правее, так вот через Россию, там Казахстан, и потом зеленого цвета Монголия. Вот это огромная территория, и на эту огромную территорию, друзья, всего лишь одна единственная маленькая группка, которая старается правильно служить Господу. Я хочу на этом тоже заострить ваше внимание, друзья. Я когда побыл там, посмотрел, мое сердце, ну, сжималось от этой боли, что столько людей, которые не знают о истинном служении Господу. Когда мы приехали в Монголию, ну, друзья, нам... Сейчас немножко, не листайте. Конечно, нас высадили как десантников с парашюта. Привезли, сказали: там проходят собрания, там банк, деньги поменять, там рынок, там магазин, и уехали. Но когда нам это объясняли, мы не сильно запоминали, где что. А когда уехали, и нам нужно начинать было жить в другой стране, другой язык, все по-другому. И, знаете, мы тогда почувствовали, что значит быть далеко от дома. Братья и сестры, я хочу прочитать место Священного Писания. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава. Иисус Христос говорит Марфе. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Те, кто когда-то принимали участие в каком-то миссионерском служении, служении благовестия, там где-то на севере или в Сибири, друзья дорогие, вы, наверное, уже, ваше сердце всколыхнулось от тех многих благословений, которые вы испытывали в этом служении. И я сегодня тоже хочу подчеркнуть, что если будем веровать, если будем идти на призыв Божий, мы в жизни своей увидим много благословений, много явленной силы Божией. Я иногда слышу от молодежи, говорят, что христианская жизнь, ну, такая скучная какая-то. Друзья, те, которые трудятся для Господа, скажите, что это не так, правда? Это жизнь полная благословения, полная силы Божией. И хотя, ну вот уже я вот вспоминаю, как это все происходило, и до сих пор, братья и сестры, Господь являет благословение, иногда мы так содрогнемся, что... Но не заслужили мы этого, а Господь проявляет много милости. Я хотел бы как бы поощрить ваше сердце чтобы веровали Господу, шли на призыв Его, трудились для Него, и жизнь будет полна благословений. Когда мы приехали в Монголию, ну вот, нам пришлось знакомиться с жизнью, обычаями этих людей. Друзья, скажите, где муж, где жена? Это вот молодая пара. Справа это муж, слева жена. Друзья, это я к чему говорю? К тому, что нам вот точно так вот приходилось знакомиться с людьми, как-то с их обычаями, с их жизнью, и нелегко было. И на нас тоже смотрели немножко так, ну я такой пример расскажу. Через весь Улан-Батор проходит центральная улица. Двухстороннее движение, и между ними разделяет пешеходный тротуарчик, такой как клумбочка, так, ну как... Мы с детьми там часто прогуливались. И вот так вот перекресток на перекрестке. Подходим к перекрестку, подъезжает автобус к перекрестку, остановился. Водитель по пояс высовывается в окно, так на нас смотрит, так машет нам. Я так голову поднимаю, смотрю, и в окна со всего автобуса тоже так люди на нас смотрят. Ну, знаете, первое время нам к этому было очень трудно привыкнуть. Мы чувствовали себя неловко, но потом привыкли. Говорят, трудно первые 70 лет, потом уже легче. Значит, дальше фотографию, пожалуйста. Ну, это я немножко поставил, чтобы вы посмотрели на тех людей, среди которых мы жили. По-русски некоторые понимают. Некоторые говорят по-русски, особенно те, кто были в советское время, ну, учились в Советском Союзе. Я хотел бы немножко сказать о церквях, которые в Монголии. Первыми миссионерами в Монголии это были корейцы. И поэтому первые церкви – это корейские церкви. Я не знаю, как это было раньше, когда начиналось это служение миссионерское в Монголии, но на данный момент эти церкви находятся в очень таком... Ну, церкви очень либеральные. На богослужениях, когда молятся, даже не встают. Одежда самая обыкновенная, мирская, никаких отличий, украшения и все прочее. Никто никогда не читает из Библии о правильном хождении перед Богом. Вы спасены, Христос за вас умер, радуйтесь, живите как хотите, вы будете спасены. И вот я сфотографировался с пастором одной из монгольских церквей. Я попросил у него разрешения, можно с вами сфотографироваться, то будет спрашивать. Вот в таком виде проводят богослужения. Но это для того, чтобы мы немножко имели представление. Что нас очень сильно, ну, так бы сказать, давило сердце, когда, вот видите, это истукан или изваяние Будды. И сразу вспоминали Вавилон. И, знаете, такое ощущение, вот, ну, люди, 21 век, кажется, образованные люди и поклоняются вот таким истуканам. Половина населения Монголии – это буддисты. Одна половина – это люди, которые поклоняются духам или шаманизм, шаманов слушаются. Кстати, на День независимости мэр города сказал так. 2010 год, значит, в нашем городе должно быть 2010 шаманов. Сколько там не хватает, посчитайте, подучите, чтобы подтяните, чтобы было, ну, совпадало как положено. А вторая половина – это буддисты. Люди поклоняются статуям. И вот храм – это статуя в одном конце города, это в другом. Вот. Храм, и внутри тоже стоит статуя Будды. Она очень огромных размеров, и сфотографировать ее полностью очень сложно. Вся Монголия собирала деньги, чтобы эту статую сделать. Она, ну не скажу, что вся из золота, ну, наверное, покрыта золотом. И когда люди приходят поклоняться своим богам, вот, значит, по стенкам этого храма вот такие куклы стоят. Очень много, тысячи их. И у каждой куклы ну, свое изображение лица, или как бы сказать, ну, выражение лица, да. И когда человек приходит, вот то, что у него на сердце есть, он ходит по храму, ищет... То, что подходит его выражению, на состоянию сердца. И он потом начинает этому идолу молиться, там денежку вложить, ну, какие-то обеты давать. Что, когда мы были в этом храме, мы специально пошли посмотреть, как люди верят, как люди служат. Вы знаете, мое сердце сжималось от боли. Люди в это все верят, люди этому поклоняются, люди жертвуют этому всему служению. И вот, если видите, такие вот как лежаночки перед храмом. И вот стоял, наблюдал я за одной женщиной, вот она легла на эти лежаночки и кланяется, молится. Вот она встанет, помолится, ложится, поклонилась, встала опять молиться. Я долгое время наблюдал за ней. Она усердно старалась, ну как бы сказать, послужить своему Богу. И мы когда стояли, на это все смотрели, у меня мысль сверлила сердце. Кто этим людям расскажет правду, как поклоняться живому Богу? Назад кадрик один сделайте. Еще один. Когда я стоял возле этого столба, это священный столб, то я сразу вспоминал, как в одни царей, вот в Ветхом Завете мы читаем, были священные деревья. И когда царь богобоязненный был, он рубал эти деревья. А если нет, то люди ходили на эти высоты к деревьям этим, кланялись богам своим. Здесь это тоже, это священный столб, куда приходит каждый, кто желает поклониться своему Богу. И я удивлялся, друзья, сколько времени они проводили вокруг этого столба. Там вот трещины есть в дереве. И они туда записывали, запихивали записочки со своими грехами, молились в эти щелочки, исповедовались. Там, ну, как бы сказать, умоляли Бога, чтобы Он простил. Деньги туда засовывали. Ну, может быть, плохо видно, но так, если поближе посмотреть. Люди обмануты, люди, которые не знают истины. Кто, как не мы, расскажем им о Боге? В этой местности трудится семья Андрея и Алены Анофриюк из Винницы. Они уже 5 лет совершают там служение. Я бы хотел бы тоже немножко обратить внимание вот на эту семью. Друзья, кто, может быть, не все могут поехать куда-то, не все могут совершать служение миссионеров там на севере, в Сибири, там на Дальнем Востоке или в каких-то других странах. Друзья, но мы все можем поддерживать руки тех, кто трудится для Господа. Я бы хотел вам сказать, друзья, вот мы 3 месяца пробыли там, не знаю, то ли потому, что мы были слабые такие, то ли потому, что мы настраивались там всего лишь на лето, но к концу лета нам уже было так тяжело, как будто с нас вот так уже все выжили. И нам уже ну, силы, только по милости Божьей, вот, ну, как бы сказать, хватало силы совершать служение. 4 раза в неделю собрание. Если бывает в наших церквях подходит, брат, скажешь проповедь? Да нет, пусть другой скажет, я послушаю сегодня. То там так не скажешь. 4 раза в неделю нужно проводить собрание. Не просто проводить собрание, нужно получить слово от Господа. Это слово надо передать. Друзья, я вам расскажу один пример. Однажды в субботу я готовился к воскресному богослужению. Ну, бывает такое, братья-проповедники знают, наверное, подтвердят. Вот уже ближе к вечеру занимаюсь уже, не получается, нету слова. Я уже начал переживать, уже время бежит, а не могу получить слово от Господа. Уже 2 часа ночи, я знаю, что мне завтра надо проводить служение. Что я скажу людям? Нету слова. И вдруг 2 часа ночи приходит СМС-ка. Это особенно я хочу обратить внимание к молодежи. Разница со временем с нашим 5 часов. Поэтому у нас еще был вечер на Украине, а там уже 2 часа ночи. Одна пожилая сестра, когда-то мы были на благовестии в одном селе, она покаялась, сейчас она член церкви, и она написала СМС-ку. СМС-ку такую ободряющую, утешающую. Вы знаете, я когда ее прочитал, мне хотелось плакать. Господь посетил милостью своим вдохновением, и мы, я очень рад, получил слово от Господа. И в воскресенье, когда мне нужно было проводить собрание, я имел и вдохновение, и радость, и Господь оказал милость. И одна девушка пришла на собрание и покаялась как раз. Я хочу сказать, друзья, сколько смс-ок вы отправляете в день? Куда вы их отправляете? Зачем вы их отправляете? Тут я видел уже у братьев, есть такая вот книжечка «Адреса миссионеров». И здесь подробненько написано, кто где живет, какие телефоны, сколько детей, когда дни рождения. Возьмите, отправьте смс-очку, поздравьте с днем рождения. Позвоните на 3 минутки, скажите, друзья, мы о вас молимся, мы о вас помним, пусть Господь вас благословит, поддержите их как-то. Это посилен труд каждому, не надо там 10 минут, 3 минутки, 5 минут позвоните. Да, это может быть дороговато, но это будет большим служением для Господа. Когда бывало Знаете, кто-то позвонит нам на несколько минут, и после звонка нам ставало совсем по-другому, легче. Мы готовы были еще трудиться, готовы были нести то служение, которое Господь давал. Я хочу просто попросить, друзья, вот за эту семью, не забывайте о тех, кто совершает служение в Монголии. Им нелегко там. Наберите номер телефона, позвоните, поддержите их. Руки тех, кто совершает служение для Господа. Группа, которая в Монголии, примерно такая. Конечно, это не все, потому что летом многие разъезжаются по поселкам, там, по деревням. Но примерно вот такая группа. Если вы обратите внимание, то в основном женщины. И когда мы уезжали с Монголии, они передавали всем привет, христианское приветствие, и очень-очень просили, чтобы, где мы будем рассказывать о Монголии, друзья молились о том, чтобы было пробуждение среди мужчин в Монголии, чтобы были те, кто будут родному народу говорить на монгольском языке о Иисусе Христе, Его подвиге, чтобы были братья из монгольского народа. И когда вы будете склонять свои колени и молиться, друзья, не забывайте о тех, кто несет служение в Монголии, чтобы было пробуждение в Монголии. Тоже это помещение, где проходят богослужения по воскресеньям. И там, по возможности, как можем, это когда друзья уже приезжали за нами, там совершали тоже и музыкальное служение. Проблема какая для тех, кто совершал служение через переводчика, проповедовал, поймут меня, как это непросто. Получить слово от Господа надо. Надо еще его передать. А надо еще, чтобы и переводчик тоже мог передать его правильно. Поэтому все служение, какое где проходило, все через переводчика. Это тоже непросто. Еще, одна особенность. Вообще на Востоке есть такое обычай гостеприимства. Если даже враг тебе пришел домой, ты сначала посади его за стол, налей кружку чая, а потом уже будешь решать все вопросы с ним. И так есть такое обычай в церквях, что после богослужения накрывают стол, и за кружкой чая еще есть общение. Мы его тоже использовали для того, чтобы ближе познакомиться с монгольским народом, рассказать о служении в наших церквях, как проходит у нас жизнь наша христианская здесь, и как-то узнать их трудности, когда люди открываются и тоже готовы идти на контакт, делиться своими переживаниями, это тоже хороший вид благовестия. Приходилось проводить служение и с подростками, и с детьми, тоже через переводчика. Тоже очень хорошие такие благословенные были общения. Среди недели в среду и пятницу служения проходили там на квартире, где мы жили. Приходилось тоже этим людям рассказывать по-детски о том, о Библии, потому что мы-то с вами много были на богослужениях, много читали, а эти люди совершенно ничего не знают о Боге. Надо было просто по-детски рассказывать все от самого начала. Как раз на этом служении мы проходили Божий план спасения или панорама Библии, как раз так потихонечку от самого начала развития этого плана спасения, как Господь в мир вносил спасение, которое мы с вами сегодня имеем. Кроме того, приходилось беседовать, видите, пожилая пара, дедушка с бабушкой, они покаялись и хотели вступить в завет с Господом. Мы тоже проводили занятия беседы для крещаемых, готовили. Если Господь усмотрит, по весне, как только будет потеплее, братья планируют, чтобы там провести крещение. Я думаю, когда вы смотрели группку, фотографию, кто-то, наверное, сразу увидел знакомые лица, потому что несколько человек из Монголии были в наших церквях по Украине летом. И в лагерях были. Думаю, может быть, кто-то и увидел уже знакомые лица. Этой чете, пожилым супругам, кто расскажет тоже о Боге, друзья? Там семья, одна семья на всю Монголию. Не хотелось побудить бы сердца всех присутствующих. У кого горит этот огонь, сделать Господу приятно, потрудиться для Господа. Это тоже еще одна днева для служения Господу. И мы благодарны Богу за то, что Он оказал милость служению. Мы очень рады были видеть силу, могущество Божие. Вот, как мы прочитали, увидите славу Божию. И души приходили к Господу, каялись. Вот одна женщина покаялась. Вот еще одна кается тоже. Мы очень... Ну, конечно, все не сфотографируешь. Это так, некоторые кадры, которые мы могли выбрать, чтобы хотя бы показать народу Божию, ну, какое-то, чтобы имели представление. Ну, я выбрал всего лишь несколько фотографий, чтобы не сильно задерживать время. Я хотел бы вот в конце, братья и сестры, напомнить или так высказать такую просьбу, чтобы молились о пробуждении в Монголии, чтобы конкретно молились о пробуждении среди мужчин, ну и поддерживали руки тех, кто совершает это служение. Это нелегко, это очень трудно, хотя Господь являет много милости и благословений. Ну, я расскажу один пример. Когда нам предложили поехать в Монголию, у нас много было вопросов таких, да или нет. Но один из вопросов, у нас ребеночек только родился, ему всего лишь месяц был. И думаем, ну как мы поедем в чужую страну, неизвестно какое медицинское обслуживание, с таким маленьким ребенком, 7500 километров на машине, тоже непросто, выдержит, как он это. Но в сердце где-то мы слышали призыв Божий. Вот. Хотя все вокруг говорило, что нет, мы так рассуждали, по-человечески нет. Но внутри сердца мы слышали призыв Божий. Я один из моментов так хочу рассказать. Мне нужно было отдавать долг, и я хотел продать машину свою старую. И как раз в субботу я начал ее ремонтировать, чтобы выгнать на рынок продать, а в воскресенье как раз позвонили, предложили поехать на это служение. И у меня тоже был такой выбор, или как не то что сомнение, но как выбор такой в сердце стоял. Вот приедем мы осенью, кто ее уже купит, эту машину? А человек ждет деньги, мне нужно рассчитаться с ним. Ну, в общем, мы поехали. В середине лета мы решили молиться об этом вопросе. И в пятницу на молитвенном служении мы заявили монгольским друзьям, что у нас есть нужда в семье, нам нужно продать машину. Она стоит разобранная дома, ее нужно там собрать, ну, как-то, короче, привести в порядок и продать. В пятницу мы об этом заявили, в субботу мне звонят с Украины и говорят, мы хотим забрать твою машину. В субботу нотариус не работал, в понедельник позвонили, сказали, что деньги мы уже отдали и вашу машину забрали. Сколько радости было у монгольских друзей, что Господь явно так отвечает на молитвы. Друзья, сколько у нас радости было. Мы стояли на коленях и благодарили Бога, что когда мы идем на призыв Божий, Бог наши любые мелкие вопросы, Он берет на себя, все уваживает. Ну, еще один пример, позвольте. Мы когда приехали домой, ну, конечно, летом мы не работали. Ну, сами понимаете, когда, если несколько месяцев не работаешь, то как и с деньгами, с продуктами. И вдруг звонит мне неверующая тетя с России и говорит, я хочу приехать к вам в гости. Ну, обычно, знаете, если издалека приезжают, хотя бы несколько дней. Она говорит, я приеду в субботу утром, и в субботу вечером я уеду. Я так удивился, думаю, ну зачем с России ехать так, ну что такое срочное. Встретил я ее утром, она мне говорит, я слышал, что вы были на миссионерском служении. Неверующий человек. Я говорю, да, ну немножко рассказал ей. Она говорит, я хочу, мне он не дает покоя вот на сердце, наверное, Бог меня побуждает. Открывает сумку, тут пакет колбасы, пакет такой большущий с конфетами детям, пакет с мясом. И говорит, картошка у вас есть на зиму? Я говорю, нету. Ну, я хочу вам помочь, чтобы картошку на зиму купить. Друзья, а мы смотрим на нее и видим руку Божию. И видим верность Божию. Бог сказал, что я позабочусь о вас. Это я пример рассказываю для того, что если зов Божий будет касаться вашего сердца, не смотрите на видимое. Бог берет все на себя. И Бог устраивает наше, когда мы заботимся о Божьем. И еще я хотел бы несколько слов сказать о Китае. Бог позволил нам быть и в Китае, вот с Виктором Ивановичем. Мы много слышали о гонениях в этой стране на верующих, и даже и о пытках, и казнях всяких разных. Ну, думаю, и кто-то слышал и диск «Человек с неба». Я думаю, что вы хотите что-то услышать о Китае еще. Я коротко совсем. Фотографии я не ставил, потому что буду очень краток. Мы когда решали с Виктором Ивановичем, когда летели туда, брать с собой Библию или не брать. Некоторые нам, так, знаете, говорили, что вас прям с самолета арестуют. Но мы так посоветовали, все-таки решили Библию взять. Мы приехали в Монголию, но никто нас с самолета не арестовывал. Слава Богу, мы так посетили некоторые группки, были в центрально регистрированной церкви в Пекине, ну, чтобы посмотреть обстановку, ситуацию, как. И мне бы хотелось высказать вот свое личное мнение. Друзья, по моему мнению, что ситуация в Китае сейчас примерно такая, как у нас в 90-е годы, когда рассыпался Советский Союз. То, что мы могли выяснить, что в 2008 году была Олимпиада в Пекине, и Евросоюз поставил такое условие, что мы разрешим вам на Олимпиаду, дадем разрешение с условием, что вы выпустите всех христиан из тюрем и разрешите печатать Библию на китайском языке. У меня есть фотографии с магазина христианского, где лежат стопками Библии на китайском языке, и причем по очень дешевой цене. Вот такая Библия, как у меня, 80 юаней, это 90 гривен. Это очень недорого. И по нашим сведениям, что мы смогли выяснить, что всех сейчас выпустили из тюрем, хотя есть какая-то информация, что кто-то находится там под домашним арестом или как под надзором полиции. Но все-таки люди очень расположены, люди готовы идти на контакт, сами ищут, сами спрашивают, такая жажда. И вот у меня было такое чувство, как вот в 90-х годах у нас в Советском Союзе, когда Евангелие разбирали на расхват. И что мне хотелось бы сказать, ну да, Пекин 16,5 миллионов населения. Огромная нива для служения Господу, правда? И может быть, если Господь открывает нам эту страну для благовестия, нужны будут те, кто будут там трудиться. И особенно вот к молодежи мне хотелось сказать, я вот сам попробовал учить китайский язык, непросто. Может быть, кто-то на сердце, ну, положит Господь выучить китайский язык, хотя бы ну, основное, для того, чтобы можно было там совершать служение. Может быть, и к этому кого-то Господь призывает. Ну, а пока нам нужно молиться о пробуждении в Китае и готовиться к этому служению, чтобы мы не опаздывали там на 5 или на 10 лет. Если Господь даст нам эту страну для благовестия, для служения Господу, пусть это будет еще одно место, где прославится Сын Божий. Ну и в заключение, если вы не против, послушать пение на монгольском языке. Видна из города эта темная гора. Один куплетик будет на русском и два на монгольском. А мы благодарны Господу за те милости, которые Он оказывал нашей семье и в этом служении.